Пан Клякса нервно теребил бровь. Неудерживаемый никем, Алози подскочил к пиршественному столу и, что есть силы, ударил по нему палкой. Раздался треск, осколки стекла, фарфора, фаянса вместе с вареньем и кремом брызнули прямо в лицо сидящим поблизости гостям. Анатоль пытался удержать Алози, но одним ударом кулака был опрокинут на пол. В зале поднялся страшный переполох. Одна королева и две юные принцессы упали в обморок, остальные гости вскочили с мест и бросились кто в дверь, кто в окно. Пан Клякса с ужасом глядел на Алози. Он не мог выговорить ни слова и только стал чуточку ниже ростом. «Эй вы, господа и дамы!» — не унимался Алози. «Пошевеливайтесь! Ах ты, гадкий утенок, ну-ка, улепетывай пока цел! А тебе, муравей-музыкант, особое приглашение нужно, что ли? Ну, живо! Теперь я командую! Ха-ха-ха!» Вдруг из толпы взволнованных гостей вышла высокая красивая дама с гордой осанкой. Она приблизилась к Алози и сказала грозно: «Я повелительница кукол. Приказываю тебе убраться отсюда». Но Алози ведь не был обычной куклой, и повелительница кукол не имела над ним власти. Он рассмеялся прямо ей в лицо, повернулся спиной и, расталкивая гостей, закричал: «Это еще не все, пан Клякса! Я всю академию в щепки разнесу! Соображаете? В щепки!» Альфред был не в силах вынести эту сцену и расплакался. Ребята стояли как громом пораженные, во все глаза глядя на пана Кляксу. Я дрожал от обиды и негодования. Зал постепенно опустел. Со двора доносился грохот отъезжающих экипажей. Упавшую в обморок королеву пажи вынесли на руках. Мы остались одни с паном Кляксом. Он стоял все так же, не меняя позы, и глядел в одну точку. Зал снова уменьшился и стал таким, как прежде. Небо заволокло тучами, пошел мелкий осенний дождь. Алоизи с нескрываемым торжеством развалился в кресле напротив пана Кляксы и вызывающе засвистел. Наконец пан Клякса очнулся, оглядел пустой зал, посмотрел на нас, все еще неподвижно стоявших у стены, потом на Алоизи и сказал, как ни в чем не бывало: «Жаль, мальчики, что я не докончил сказку про лунных жителей. Придется отложить ее до следующей книжки. Жаль. Кажется, пора обедать. Правда, Матеуш?» «Авда, авда!» — воскликнул Матеуш и полетел в столовую. Пан Клякса прошел мимо Алоизи, не обращая на него внимания, поднялся в воздух и улетел вслед за Матеушем, придерживая руками развивающиеся полы коричневого фрака. Вот какой это был благородный человек.